Черный «Шевроле» снова сделал остановку на сей раз перед католической больницей в пригороде Эмпории. После продолжительной обработки... Так, знаешь, нельзя. Тебя послушать, так на всем свете один Дик знает, как и что надо делать. Дик сдался. Перри остался ждать в автомобиле, а он вошел в больницу, чтобы попытаться купить у монахинь пару черных чулок. Этот довольно-таки нестандартный способ их приобретения возник в светлой голове Перри. Он был на 100% уверен, что уж у монахинь-то всегда есть запас этого добра. Правда, у идеи был свой недостаток. Монашки и все, что с ними связано, сулят неудачу, а Перри очень трепетно относился к своим суевериям. В числе прочих были число 15, рыжие волосы, белые цветы, священники, если они переходят тебе дорогу, и змеи, если их увидеть во сне. Но ничего не поделаешь. Суеверный человек, как правило, серьезно верит в судьбу. В случае с Перри было именно так. Он оказался здесь не потому, что ему этого захотелось. Так уж распорядилась судьба, и он мог бы это доказать, хоть и не собирался, по крайней мере, при Дике, ибо тогда ему пришлось бы признать, что истинный повод его возвращения в штат Канзас, причина, по которой он решился нарушить одно из условий своего освобождения, не имели никакого отношения к фарту Дика или к его письму. Истина была в том, что несколько недель назад он узнал, что в четверг, 12 ноября, из Канзасской исправительной колонии в Лансинге должен выйти еще один из его бывших сокамерников, и Перри больше всего на свете желал воссоединения с этим человеком, своим настоящим и единственным другом, непревзойденным Вилли Сорокой. Весь первый год своего трехлетнего срока в тюрьме Перри наблюдал за Вилли Сорокой с интересом, но и с опаской. Если он хотел прослыть крутым малым, сближаться с Вилли Сорокой было неблагоразумно. Вилли Сорока, помощник капеллана, был стройный, рано поседевший ирландец с грустными серыми глазами. Его тенор был гордостью тюремного хора, даже Перри, который презирал всякие проявления благочестия, становился печален, когда Вилли Сорока пел «Отче наш». Торжественные слова молитвы, спетые столь проникновенно, тронули его душу и заставили несколько усомниться в обоснованности своего презрения. В нем проснулось религиозное любопытство, и в конце концов, подталкиваемый им, Перри сблизился с Вилли Сорокой. Помощник капеллана сразу откликнулся на его порыв и подумал, что прозрел в этом качке с переломанными ногами, туманным взором и сухим прокуренным голосом поэта, нечто редкое и не окончательно загубленное. Им овладела тщеславная мысль вернуть этого мальчика Богу. И его надежды на успех возросли в тот день, когда Перри принес ему свой рисунок, сделанный пастелью, большое и с технической точки зрения ничуть не наивное изображение Иисуса. Протестантский капеллан Лансинга, преподобный Джеймс Пост, столь высоко оценил этот рисунок, что повесил его у себя в кабинете, где он и висит до сих пор. Смазливый спаситель с полными губами и печальными глазами Вилли Сороки. Портрет явился кульминацией не особенно серьезных духовных исканий Перри, и, что примечательно, их завершением. Сам художник осудил своего Иисуса как лицемерную мазню и попытку одурачить и предать Вилли Сороку, поскольку веры в нем не прибавилось ни на йоту. Но обязан ли он признаться в этом, рискуя лишиться единственного в своей жизни друга, который по-настоящему его понимает? Руди, Джо, Джесси — странники, скитающиеся по дорогам, где редко называют фамилии, были всего лишь его корешами, и никто из них не мог сравниться с Вилли Сорокой, который, по мнению Перри, отличался интеллектом выше среднего и обладал проницательностью опытного психолога. Как могло случиться, что такой одаренный человек загремел в Лансинг? Вот что поражало Перри. Ответ, который он знал, но отклонял как уход от более глубокой человеческой стороны вопроса, для умов попроще не являлся загадкой. 38-летний помощник капеллана был вором,